85. Смерть Верховного Инки. Мир воцарился в пятой четверти, познавший времена согласия и процветания. В один прекрасный день Атауальпе захотелось увидеть красоты Италии, ведь ему их так расхваливали, и столько великолепных художников они породили. Быть может, меланхолия владела императором с тех пор, как его кубинская принцесса удалилась в Брюссель, отказываясь его видеть и даже не отвечала на письма, если они не касались управления Нидерландами. Не искал ли он отдушины, которая заставила бы его забыть свою верную подругу? Лоренцино не уставал слать приглашения из Флоренции, но до сих пор тщетно, ибо дела империи не дают отдохновения тому, кто ею правит. И вдруг Атауальпа сообщил герцогу, что навестит его в знаменитейшем городе по случаю 4-го праздника солнца в 16-ю жатву новой эры. Праздник обрел здесь большую популярность, поскольку считается, что во время него отступают недуги, а на города пятой четверти часто нападала чума, смертельная болезнь, косившая народы нового света. Начинаются празднества с поста в первый день луны, которую здесь называют сентябрем. В хлеба, которые выпекают в местных печах, также добавляют кровь, но не юноши, а девиц, которые еще не бывали с мужчиной, ибо, судя по всему, неопытность здесь в цене. Особенно женская, мужская в этом плане интереса не вызывает. Кровь у дев забирают через прокол между бровей, так же, как мы делаем это с мальчиками. Прежде император никогда не поддавался ностальгии, так что в некоторых умах нет-нет, да и рождалась мысль, будто он по складу характера убережен от чувства, столь неподходящего для покорения нового мира. А может, просто череда из ряда вон выходящих событий, отметивших его жизнь, не давала для этого повода? Открывая для себя Флоренцию, Атауальпа словно распахнул двери в грезу, перенесшую его в родные края. Расцвеченный радужными флагами город приветствовал его, а сам он, восседая в колеснице, слушал и словно не слышал льстивые речи стоявшего рядом Лоренцина. Правитель в изумлении рассматривал дворцы, так напоминавшие своей каменной кладкой, несмотря на более грубую обработку, инкские постройки. На другом берегу реки, среди холмов, возвышалась крепость, которую он принял за Саксайоуман. Со склонов террасами спускались сады, а над ними расцветали огни фейерверков, как на просторах Туантинсую. Но самое сильное впечатление произвел на него дворец Синьории, где расположились герцог и правительство. Верно, надоели ему изысканные сады Алькасара с их апельсиновым благоуханием, и в этой серой каменной постройке, которую венчала зубчатая башня, он вдруг увидел непосредственное воплощение власти в понимании, заложенном его предками. И пока Лоренцино с гордостью рассказывал что-то о статуях царька по имени Давид, который он выставил в Большом зале Совета, Атауальпа мысленно перенесся из одной империи в другую. Под конец он сделал вид, будто смеется над чем-то, и попросил представить ему зодчего, сотворившего столько чудес, поскольку готов сделать ему предложение, от которого тот не сможет отказаться, и увезти в Севилью. Лоренцино тоже засмеялся, как требовал этикет. Он, конечно же, помнит, как в угоду своему повелителю сам когда-то лишил Флоренцию ее величайшего скульптора и привез его в Андалусию. На самом деле мастер тогда уже успел перебраться в Рим, но об этом лучше было молчать. Стоит заметить, что старик Микеланджело по-прежнему здравствовал. Он трудился над чертежами в своей мастерской в Севилье, где под вечер любил бывать Атауальпа. Не было только прежнего Лоренцино. Теперь герцог флорентинский велел именовать себя Лоренцо. Это был человек в расцвете сил, правивший мудро и твердой рукой. Его супруга, герцогиня Киспе Сиса, считалась главным сокровищем Тосканы и подарила ему двух прекрасных детей, которых он обожал. Его город оставался жемчужиной, красоту которой славила вся пятая четверть. Он заключил мир с Римом и Генуей, его почитали в Вене, столице королевства Фердинанда. При дворе его были собраны величайшие художники империи. Словом, Лоренцо де Медичи правил в полном смысле слова. А властолюбие не терпит равных и даже вторых. Позавидовал ли Атауальпа? Захотел ли он упрочить свой авторитет, решив, что Флоренция оспаривает его собственным великолепием? Попытался ли он унизить вассала, предъявить счет за помпу, с которой тот его встретил? Если так, то его есть в чем упрекнуть. Или же он просто думал воспользоваться правом, доставшимся ему от предков? Однако нравы в пятой четверти были не такими, как в Туантинсую, и император, как никто другой, должен был это понимать. А его, в свою очередь, поразила красота сестры. У нее были широкие бедра, мягкая грудь, молодая смуглая кожа. Овал ее лица подчеркивали густые темные волосы, спадавшие на обнаженные плечи. В этом ей подражали как знатные итальянки, так и простолюдинки. Все пытались на нее походить. Она воспламенила в брате такие чувства, которых, как говорят, он не знал с тех пор, как на их утлом корабле по пути в Лиссабон познал принцессу Игуанамоту. И он потребовал сестру у герцога. Тот отнюдь не горел желанием уступать супругу, будь то самому императору. Конечно, Лоренцо знал, что верховному инке не отказывают. Да и сама Киспа Сиса, видимо, была не против и сочла желание брата за честь. Лоренцо решил тогда действовать хитростью и лицемерием. Он притворился, будто готов охотно исполнить просьбу Атауальпы и чуть ли не польщен. Но стал находить предлоги, отсрочивавшие дело. То у его жены недомогание, то она хочет как можно лучше подготовиться, чтобы принять своего супруга и брата. Ей нужно больше времени для поста, она ждет из Португалии редкие индийские благовония, чтобы ими надушиться. Лучшие ткачи города шьют для нее наряд, достойный такого случая, а шить его положено тончайшими золотыми нитями. Лоренцо тем временем тайно договаривался со Строцци, одной из самых богатых флорентинских семей, издавна соперничавший с Медичи и мечтавший вернуть республику. Я уже упоминал об этой оригинальной форме правления, когда группа нотаблей распределяет власть внутри себя и выбирает суверена, как это происходит с дожем Венеции или Генуи. Что он пообещал Строцци? Что за немыслимая клятва скрепила их уговор? Чьей поддержкой они могли заручиться? Венеции? А может, Фердинанда? Едва ли. Чего им было ждать от вчерашнего угнетателя, если не верного возвращения тирании? Для того юный Лоренцино и примкнул к верховному инке, чтобы устранить своего кузена Алессандро, ставленника Габсбургов. А если папы? Это более вероятно. Поводырь адептов приколоченного бога, скрипя сердце, дал согласие на коронацию Атауальпы, и его тревожило, что у религии солярного бога прибавляется последователей. Причем к подобным махинациям ему было не привыкать. Не он ли в недавнем прошлом руководил из Рима убийством Дория в Генуе? Эти разговоры Лоренцо вел со Строцци, Риччи, Ручеллаи, Валори, Ачайоли, Гвичардини и даже с Пацци и Альбицци, у которых были все основания ненавидеть его семью. Примечание. Семьи Пацци и Альбицци участвовали в заговорах против членов семейства Медичи с неблагоприятными для себя последствиями. Конец примечания. Время не может заглушить жажду свободы, ибо сколь часто бывали охвачены ею во многих городах жители, никогда сами не вкушавшие ее сладости, но любящие ее по памяти, оставленные их отцами, если им удавалось вновь обрести свободу, они защищали ее с великим упорством, презирая всякую опасность. А если бы даже этой памяти не завещали им отцы, она вечно живет в общественных зданиях, в местах, где вершили дела должностные лица, во всех внешних признаках свободных учреждений, во всем, что стремятся на деле познать все граждане. Примечание. Никола Макиавелли. История Флоренции. Книга 2, часть 34. Перевод Рыковый. Конец примечания. По правде говоря, политические намерения Лоренцо были не вполне ясными. Казалось, им скорее движут личные мотивы. Зато в его решимости заключался изъян. Колеблющимся он заявлял, что не участвовать в столь славном деле из-за неопределенности его исхода – чистое малодушие. Вскоре брожение в умах, вызванное планами строптивого герцога, привело к тому, что о таковых стало известно. Слухи о заговоре дошли до разведчиков Руминьяви. Он попытался предупредить своего господина, но тот и слушать не хотел. Будь рядом Челкучима, глядишь, он убедил бы властителя, что опасность реальна, ведь интриги и заговоры были по его части – старый полководец с каменным глазом в них мало смыслил. Но, может, Атауальпа попросту устал, а усталость притупляет осторожность, внимание к знакам, животный инстинкт самосохранения. Быть может, верховный инка, покоритель нового света, император пятой четверти, почувствовал, что его миссия на этой земле завершена, и так или иначе пора ее прервать. Человек, своей судьбой превзошедший величие самого великого Пачакути, несомненно желал покоя. Помышлял ли он об озаренном солнцем уединении в тихом месте среди апельсиновых деревьев, красочных полотен, говорящих листов и избранных женщин? Или предпочел бы курить табак и писать мемуары? Этого нам не узнать. Празднества продолжались 9 дней. На площади Санта-Кроче устраивали состязания на копьях, затем жертву приносили множество малорослых белых лам. Их жарили на вертелах, народ пировал с грандами, всюду танцевали и пели. Ночью по улицам шествовали вестники божественного солнца и словно прощами размахивали факелами, а потом сбрасывали их в воды реки Арна, чтобы течение унесло в море все беды, которые они изгнали из своих домов и из города. Утром, поспав всего несколько часов, жители собирались к мессе. Религия приколоченного бога по-прежнему была в ходу во Флоренции, где стоял самый внушительный во всей пятой четверти храм. Беломраморное здание возвышалось до небес и напоминало огромное украшение, изготовленное лучшими позолотчиками Ламбаики. Атуальпа посетил мессу на следующий день по прибытии, но больше себя не утруждал и поручил Руминьяве представлять его на этих торжественных церемониях, которым левантинцы, как известно, придают большое значение, особенно в Италии. Старый полководец выполнял поручение старательно, если не сказать с душой. Герцогиня Кейспесиса обычно являлась на службу к великому удовольствию флорентинцев, приходивших ею полюбоваться. Но череда праздников, устроенных в честь прибывшего императора, нарушила это постоянство. После утомительных ночей сказкам про приколоченного бога она предпочитала эфемерность сновидений. Будучи невысокого роста и субтильного сложения, Лоренцо чувствовал, что один не справится с Атуальпой, который был на голову выше и на редкость статен. Но служил герцогу один Янакуна, по-настоящему верный, знали его под именем Скоранконкола, и выполнял он самые деликатные поручения. Примечание. Скоранконкола известен как пособник Лоренцаччо в покушении на Алессандро Медичи. Конец примечания. Герцог спросил, не раскрывая своего плана, готов ли тот отомстить за него страшному недругу, и, говорят, молодчик ответил: «Да, мой господин, будь он хоть сам император». Тогда Лоренцо задумал действовать так. Утром, во время мессы, он заманит Атуальпу к себе в спальню, уверив, что там его ждет сестра, а на самом деле, спрятавшись за дверью, будет караулить наемник, чтобы убить. В ту же минуту его пособники в большом храме заколют Руминьяве, в расчете, что в толпе и общей неразберихе легче скрыться. До этого, приветствуя старого полководца, Лоренцо приложил руку к его груди, сделав вид, что жест этот от избытка чувств, а на самом деле, дабы удостовериться, что под его накидкой нет ни кирасы, ни кольчуги. Затем все соберутся в Синьории, каменном замке, где заседает правительство, и оттуда призовут жителей к восстанию против императорской тирании, а Лоренцо провозгласит восстановление республики. Так и сделали. Во время вечернего пира, устроенного после состязания на площади Санта-Кроче, Лоренцо шепнул Атауальпе, где и когда состоится его встреча с герцогиней. Нужно в час мессы наведаться во дворец Медичи, и герцог лично проводит его в покое, где их будет ждать Кейспесиса. Император рассчитывал на эту весть и легко в нее поверил. Остаток вечера он то и дело шутил с сестрой, но никто из них ни словом не намекнул на предстоящее свидание. Кейспесиса, поскольку ни сном, ни духом о нем не ведала, а Атауальпа из вежливости. В тот вечер пир проходил в огромном дворце, который Медичи недавно приобрели в Волтрарно, расположенном на возвышенности флорентинском квартале, где они решили поселиться. Когда герцогине пришло время покинуть гостей, почивать она отправилась в свои новые апартаменты, чтобы не ехать обратно в город, в старый особняк Медичи, где по-прежнему была ее спальня. Герцог не стал посвящать Атауальпу в эти детали, чтобы на следующий день тот оказался перед дверью, за которой, если кто и будет его ждать, так это смерть. Праздник затихал. Последние свидетели проводили взглядом императора, который поднялся через дворцовый сад к форту Бельведер, парившему над просторами Тосканы. Он несколько минут постоял один на крепостной стене, наблюдая восход. Силуэты сосен сливались с зубчатыми башнями, выделявшимися на фоне неба вдоль гребней холмов. По утрам после таких пышных празднеств в город возвращался запах ила. Атуальпа решил вернуться во дворец Синьории, где его поселили, собираясь подготовиться к рандеву. Он изъявил желание пойти пешком с небольшой свитой. Ему хотелось вдохнуть рассветную свежесть. Прошел по уже оживавшему старому мосту, переступая через тела пьяных горожан, валявшихся прямо в стоках, и скорее непроизвольно, нежели из суеверия, стараясь не касаться погасших факелов, все еще валявшихся на улицах, тех самых, с помощью которых из города изгоняли беды. В условленный час, в облегающей накидке из альпаки, он предстал у дверей дворца Медичи, который узнал по характерной эмблеме – 5 красных кругов, а над ними еще один синий. Ему открыл сам герцог. Стражу Атауальпа отпустил. Они прошли через апельсиновый сад, изобилующий римскими статуями, пересекли внутренний двор с изящными арками, вместе поднялись по каменной лестнице, которая вела в частные покои, миновали небольшую часовню, полностью обитую шпалерами со сценами охоты. Впоследствии Лоренцо расскажет, что перед одной из них император задержался и стал спрашивать, как называются некоторые изображенные на ней животные. Затем их путь продолжился через анфиладу, до спальни герцога. Тот трижды осторожно постучал и отошел, уступая императору дорогу. Шторы были задернуты, так что в спальне царил мрак. Едва различалась кровать и неясный силуэт под покрывалами среди подушек. Этого было достаточно, чтобы распалить вожделение Атауальпы, и он сделал несколько шагов вперед. Кровать была пуста, а за дверью ждал человек-герцога, сжимая в руке кинжал. Он метил в горло, но было так темно, что пришлось колоть наугад, и клинок вошел в плечо. Атауальпа вскрикнул и, резко повернувшись, набросился на врага. Скоран Конкола несколько раз вонзил лезвие ему в бок, но император был так крепок, что задушил бы его голыми руками, если бы не вмешался Лоренцо. Герцог ничего не мог разглядеть, и ему пришлось сначала раздвинуть шторы. В спальню ворвалось солнце, осветив на полу борцов в яростной схватке. Казалось, Атауальпа вот-вот одержит верх, но у герцога был кинжал, который он и всадил в спину императору по самую рукоять. Атауальпе хватило сил обернуться и взглянуть на своего убийцу. «И ты, Лоран», — были его последние слова. Но тело его, все исколото, еще продолжало жить. Он взревел, бросился на герцога, укусил его за большой палец и погреб под собой. Так умер император Атауальпа. В тот момент в большом мраморном храме начиналась месса, но Руменьяви на нее не пришел. Заговорщики, собиравшиеся его заколоть, растерялись. Пока священник говорил с толпой на своем ученом языке, они стояли в нерешительности и думали, что делать дальше. Наконец конспираторы, чей шепот перекрывали голоса поющих единоверцев, летевшие ввысь под самый купол, решили отправиться в Синьорию. Это себя оправдало. Полководец был занят там какими-то делами. Ему доложили о подозрительном движении войск под близлежащими Пизой и Ореццо. Посетители попросили срочно их принять. Руменьяви дал им аудиенцию в просторном зале 500, в окружении статуй, из которых почти все, за исключением царька Давида, изображали поединки животных. Когда-то там в полном составе собирался совет. Явились сенаторы Баччо Валори, Никола Ачайоли, Франческо Гвичардини, Филиппо Строци и один из членов семейства Пацци. Примечание. Баччо Валори, годы жизни 1477-1537, флорентинский политический деятель, был папским уполномоченным и губернатором Флоренции. Франческо Гвичардини, годы жизни 1483-1540, флорентинский мыслитель, историк, политический философ, автор истории Флоренции. Филиппо Строци-младший, годы жизни 1489-1538, флорентинский политический деятель, кондотьер, банкир. В 1534 году отправился в изгнание из-за конфликта с находившимися у власти представителями семейства Медичи, затем организовал военный поход на Флоренцию, попал в плен и умер в заточении. Конец примечания. Они окружили полководца, но не решались перейти к делу. В дверях стояла стража, которую ни во что не посвятили, а потому ее реакцию трудно было предвидеть. Не зная, что делать, сенаторы всячески старались не вызвать у командующего подозрений и разыграли сцену, будто предупреждают его о военном мятеже, который готовится в Тоскане при поддержке Рима, что, впрочем, было правдой. Умолчали они только о том, что сами были зачинщиками. Так они описывали перед генералом круги, словно хищные птицы, которые все не решатся напасть, как вдруг в белом шелковом платье явилась Киспа Сиса. Проснувшись, она была удивлена, что не находит во дворце Питти ни своего супруга, ни брата. Тогда она отправилась в собор, а не увидев их там, в Синьорию. «Где Лоренцо? И где император?» Ответить на эти вопросы сенаторы, разумеется, не могли и делали удивленный вид, словно это исчезновение для них сюрприз. Руменьяви не знал этих людей и не говорил по-итальянски, но их прекрасно знала герцогиня. И насторожилась. Была в их поведении какая-то недосказанность, не просто замешательство, обусловленное этикетом. Она слушала, как они запинаются, видела их растерянность и распознала скрытые за смущением приметы страха. Снаружи раздался гул. Пятеро сенаторов, герцогиня и полководец тут же его услышали. Он нарастал, контрастируя с мертвой тишиной, воцарившейся в зале совета. Киспе Сиса что-то сказал Руменьяве на кичуа. До них донеслись призывы бунтарей от имени Медичи, требовавших республику. Весть о смерти Атуальпы уже начала разноситься. Достигла она и зала 500. Герцогиня побледнела. Ободренные успехом Лоренцо сенаторы осмелели и потянулись к кинжалам, но Руменьяве был настороже. Инка-великан выхватил из-за пояса топор и булаву со звездчатым наконечником. Проломив череп первому нападавшему и проткнув глаз второму, он разоружил трех оставшихся и велел страже их арестовать. Снаружи в двери замка колотили бунтовщики, которых вели Ручелая и Альбицы. Руменьяве приказал забаррикадировать вход. Тут раздался голос одного из зачинщиков, вероятно, Леона Строци, сына сенатора, ибо звучал он молодо и пылко. Он призывал инков сдаться во имя свободы. Император мертв, его силы уступают в численности, провозглашена республика. Удары в дверь были все сильнее. Лоренцо не появился, но толпа его восхваляла. Слышалось «Да здравствует герцог! Да здравствует республика!» Киспе Сиси были знакомы нравы флорентинцев, а Медичи тем более. Она не сомневалась, что мятеж организовали Лоренцо и его сообщники. Было ясно, что большинство смутьянов, кричавших снаружи, подкуплено. Сын Строци требовал выдать им Руменьяве. Заговорщики думали, что после убийства Атуальпы достаточно арестовать его главнокомандующего, чтобы овладеть ситуацией. Сам Лоренцо не пришел на площадь Синьории, и в этом был его просчет. Покажись он народу, за ним тотчас пошла бы вся Флоренция, Тоскана и Италия вплоть до Неаполя. Но он, видно, сначала был озадачен тем, что не слышно возгласов в храме, где должны были заколоть Руменьяве. И, несомненно, решил подождать, когда ему сообщат о развитии событий и выяснят реакцию флорентинцев, дабы понимать, поддерживает ли его народ. Не хватило ему смелости, проявленной при убийстве императора, чтобы извлечь выгоду из содеянного. Толпа перед Синьорией собралась, однако, огромная. Руменьяве раздумывал. Он знал, что есть ход, связывающий замок с противоположным берегом реки, и предложил герцогине немедленно им воспользоваться. Так они покинут город, который все равно не контролируют, и помчатся в Милан, где можно быстро подготовить ответный ход. Или пусть она остается с супругом, если того желает. Он понимает, что для герцогини выбор одной из сторон – это конфликт интересов. Но чтобы она не решила, принимать решение нужно быстро. Киспе Сиса указала на 5 сенаторов на полу, двое из которых были уже мертвы, и сказала командующему на Кастильском, чтобы поняли все. «Повесь их на стене». 3 раненых посмотрели на нее, не веря своим ушам. Немедленно. Заговорщиков сбросили на веревках с верхушки башни. Толпа вскрикнула и замерла. Тогда Киспе Сиса в белом платье вышла на балкон. На площади воцарилась тишина. Все глаза смотрели на герцогиню. «Флоренция!» — вскричала она, и все удивились хрипотце в ее голосе, при таком-то изяществе. «Флоренция, взгляни на тех, кто хотел твоей гибели», — произнесла она, указывая на раскачивающиеся тела. «Вглядись в их лица, таков облик предательства. А как хороши одежды, это цена твоего пота и крови. Чего хотели эти предатели? Выйти из империи. Зачем? Чтобы безнаказанно тиранить народ. Вдумайся, Флоренция, отречься от империи, значит отвергнуть ее законы. Хочешь назад, в те времена, когда несколько семей вытягивали из тебя все жилы? Хочешь, чтобы эти враги народа вернулись? Чтобы закрылись общественные склады? Где ты возьмешь хлеб при новом неурожае? Где были они, эти предатели, во время чумы, с их обещанными приютами для больных? Что они сделали для твоих стариков и детей? Смотри, Флоренция, не дай этим людоедам одурманить себя пустыми словами. Я слышала, что император мертв и убил его герцог. Если так, причисляю герцога к предателям и плачу 1000 флоринов тому, кто доставит его живым, чтобы судить. Еще 1000 тому, кто принесет головы его сообщников». С этими словами она указала на сына Строци и нескольких Ручелая, которых заметила в толпе. По площади разнесся нестройный гул голосов. Герцогиня продолжила свою пламенную речь. «Если мой брат мертв, пусть никто не обманывается. Убить хотят Флоренцию. Живи, Флоренция, встань с колен. Жемчужина Европы, не допусти возвращения алчных тиранов. Да здравствует закон, да здравствует Тоскана, да здравствует Флоренция». На этих словах луч солнца пробился вдруг сквозь облака. Герцогиня воздела руки к небу с финальным призывом. «Да здравствует империя солнца! Да здравствует народ! Смерть предателям!» Воспламененная толпа заревела и поднялась волной. Арчилай и Альбица растерзали, спастись удалось только сыну Строца. Он расчистил себе дорогу к Карно, размахивая шпагой. Увидев, что чаша весов сместилась, довольная Киспа Сиса вернулась и сказала Руминьяве: «Отправляйся в Милан за помощью». К полудню весть об убийстве Атауальпы подтвердилась. Киспа Сиса написала письмо Коя Сарпай и доверила его своему лучшему часке. Нужно было срочно сообщить о случившемся, чтобы Коя подготовилась к передаче власти наследнику, которым был ее сын, будущий Сапа Инка Карл Капак. Лоренцо бежал. Говорят, супруга сама помогла ему раздобыть коня и тайно приказала открыть городские ворота. Он решил укрыться в Венеции, где его и убили разведчики Челкучимы, сбросив тело в лагуну. Существует картина кисти знаменитого Веронези, изображающая эту сцену. Кискиса во главе внушительного войска направили в Италию, чтобы усмирить Тоскану и предотвратить выпады со стороны Рима. Он овладел принадлежавшей папе Болонией, да там и осел, стал губернатором, а затем герцогом Эмилии и Романии, двух итальянских областей, откуда оказывал большое влияние на все государство и защищал Флоренцию от любых новых угроз. Женился он на Екатерине Медичи, вдове Генриха, сына Франциска I, и она принесла ему 9 детей. Примечание. Екатерина Медичи, годы жизни 1519-1589. Королева Франции, супруга Генриха II, мать Маргариты де Валуа, годы жизни 1553-1615, королевы Марго, и одна из ключевых фигур в событиях Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 года. Конец примечания. Тело Атауальпы забальзамировали и доставили в Андалусию. Траурные церемонии длились целый год, как велит обычай инков. Ныне его мумия восседает в соборе Севильи, рядом с его прежним соперником Карлом и их супругой Изабеллой.